воцарилось зловещее молчание. Взгляды всех присутствующих устремились на адвоката. — А, да, припоминаю. Наконец нарушил тишину Мейсон. Я и в самом деле сидел в баре с женщиной, подходящей под это описание. — Как ее зовут? — нахмурившись, спросил сержант. — Вряд ли могу назвать вам ее имя, господин сержант. Вы не знаете, кто она такая? — Я имею в виду, что не могу назвать ее имя, — улыбнулся Мейсон. — Ведь вы утверждаете, что не знаете ее? Адвокат снова подарил полицейскому обворожительную улыбку. — Мистер Мейсон, ваше поведение может принести вам массу неприятностей, — раздраженно сказал сержант. — Ведите себя разумно. — Хм, — сказал Мейсон, внимательно изучая дым, поднимающийся от его сигарет. — Кажется, наши с вами взгляды на вопрос о том, что называется разумным поведением, расходятся. — Джеймс, — повернулся сержант к подчиненному, — запри этого господина где-нибудь. Пусть он ни с кем не видится и ни с кем не разговаривает. Оставайся с ним в комнате, но не вступай ни в какие беседы. — Я хотел поставить вас в известность, — спокойным тоном заявил Мейсон, — что решительно протестую против подобного обращения со мной, ничем не вызванного и ничем не обоснованного. — Да протестуйте! Сколько вам влезет? — ответил сержант. — С меня довольно. — Джеймс, забирай его отсюда! — А потом я обыщу эту чертову посудину снизу доверху и не успокоюсь, пока не найду седую женщину в серебристом платье. Никого не выпускать на берег, независимо от того, есть у него пропуск или нет. Очень может быть, что эта дама ухитрилась спрятать свое серебристое платье и переодеться, возможно, даже в мужскую одежду. Похоже, по крайней мере, в настоящий момент, что это именно она совершила убийство, а Перри Мейсон — ее адвокат. Сержант повернулся к Бергу Кастру и спросил, готовы ли вы присягнуть, что эта женщина бросила за борт автоматический пистолет. — Да, — ответил Кастр. — Нет, он не согласен. И решительным голосом заявила Марлин Смит. — Он может присягнуть только в том, что эта женщина вместе с еще одной женщиной стояли на палубе у поручни, когда он увидел, что в воду летит пистолет. — Вот. Результат общения этого чертова адвоката со свидетелями. В сердцах воскликнул сержант. — Джеймс, уведи его отсюда. — Пойдемте, мистер Мейсон, — хлопнул полицейский адвоката по плечу. — Но, — возразил Мейсон, — я протестую. — Вы уже сказали об этом, господин сержант, вас хорошо расслышал, — подтолкнул его к двери полицейский. — Вы сами пойдете или выволочу вас отсюда? — Конечно, пойду сам, — огрызнулся Мейсон. И последовал за полицейским в одну из кают, где его продержали не менее 3 часов. Когда его, наконец, выпустили из заточения, туман все еще висел над водой. Высокий, худощавый мужчина, который обратился к нему с вопросом, производил впечатление спокойного, уверенного в себе человека. — Я судебный исполнитель Верховного суда. Что вы делали на борту Рога Изобилия? — спросил он, немного растягивая слова. — Я находился здесь по делу, — спокойно ответил адвокат. — У вас было дело к Самуэлю Грейбу? — Да. — Какое именно? — Дело поручено мне одним клиентом. Я специально приехал на корабль, чтобы повидаться с мистером Грейбом. Насколько мне известно, он был мертв, когда я прибыл сюда. Я не знаю, кто его убил, и не собираюсь сделать никаких заявлений. — Вы, надеюсь, в курсе, что я могу поставить вас перед присяжными и заставить говорить? — спросил судебный исполнитель. — Поставить меня перед присяжными вы и в самом деле можете. А вот буду ли я говорить, это зависит от обстоятельств. Что касается лично меня, то я думаю, что говорить вы меня не заставите. Улыбка человека, умеющего ценить юмор, тронула губы судебного исполнителя. Сержант, который вел допрос, сказал сердито. — Но мы можем задержать вас по подозрению в убийстве и посадить в камеру. — Дело поручено мне, сержант. — прервал его судебный исполнитель. — Это все, мистер Мейсон? — Когда я могу отправиться на берег? — Хоть сейчас. — Вы что-нибудь выяснили? Судебный исполнитель молча улыбнулся в ответ. — Вы нашли женщину в серебристом платье? — спросил Мейсон. — Следите за газетами, мистер Мейсон. Еще шире улыбнулся судебный исполнитель. — Утра по вас ждет катер. Ваши плащи и шляпа на том столе. Мейсон натянул плащ, поднял воротник,